Глава первая. Мне было страшно, и в то же время по телу проходила дрожь предвкушения. Сегодня я буду принадлежать Павлику и только ему. Стану по-настоящему его женщиной. И страшно, потому что никогда и ни с кем ничего не было. Берегла себя. Хотела, чтоб красиво и по любви. Хотела, чтоб помнить и не стыдно было. Тетя старой закалки у меня, она всегда говорила: «Умри, но не давай поцелуя без любви». Ульяна Соболева, невеста для хана. 5000 баксов найдешь, и ее выпустят. Сколько? Она же не убила никого. Слезы застилают глаза. Не вижу даже лицо прокурора. Мне оно кажется размытым, бледным пятном. Убила бы, не откупились бы. 5000. Ты что, глухая? И не реви здесь, и без тебя башка раскалывается. Где я их возьму? У нас сестра в больнице после аварии, все деньги на ее лечение уходят. Вы ведь даже не нашли того подонка, который ее сбил. Это не ко мне, а к следаку. И не дави на жалость, у меня таких, как ты, жалких. Вагон и маленькая тележка. Мне какая разница? Продай что-то, машину, квартиру. Машину? Какую машину? Нет у нас машины. И квартира двухкомнатная хрущевка, где ремонт 100 лет не делался. А еще там отчим прописан. Он и копейки не даст. Ушел от нас еще 5 лет назад. А от квартиры никогда не откажется. И так намекает, что как только, так сразу свою долю отберет. А если маму посадят, то вообще нас всех оттуда вышвырнет. Вспомнила мясистое, испитое лицо отчима и передернуло всю. Отец? Отца у меня давно не стало. Его убили в горячих точках, когда я еще ребенком была. Так, все, Зимина, освободи помещение. Реви в коридоре, давай. Нервов на вас не наберешься, несчастные все. А как задницы на вечеринках вертеть, ни о чем не думаете. Я маме помогала. На кухне. Даже не официантка. Заведение увеселительное. Знала, куда шла. Но ведь можно поменьше. Хотя бы в половину. Умоляю вас. Ударил кулаком по столу и посмотрел на меня из-под круглых очков в толстой оправе. Нет, не из дешевых. А наоборот, из дорогих и модных. Я... Когда маме очки искала, видела такие за огромную сумму в оптике. Мне на такие год работать. А этому Борову жирному 1/4 такого дела, как у мамы, и он уже при очках. Мы что, на рынке? Ты к потерпевшему сходи, посмотри. Посмотри на лицо это. Она его бутылкой из-под шампанского пригрела. А там и отец, и мать хорошие люди. Отец с политикой связан. У него связи имеются. Иди к ним договаривайся, им поной. Адрес дайте. На. Начеркал на листике. Мне не положено, конечно, но на тебя посмотришь и дерьмом себя чувствуешь. Ты бы в актрисы шла, Зимина. Глядишь, и денег заработаешь. У тебя хорошо получается слезы лить. В порно актрисы, хохотнул сзади его помощник, и я обернулась к нему с красным от ярости лицом. Ублюдок. Понимает, что я и слова возразить не могу. И унижает, гад. Как же я их ненавижу. Сытые, довольные жизнью сволочи, которая и понятия не имеет, что значит голодать, что значит вместо шоколада хлеб с сахаром посыпать. «Волошин!» — рявкнул прокурор. «Что? Я ж пошутил. Но она красивая, фигура, все такое. Все такое». «Мордой в стол и строчи доклад», — повернулся ко мне. «Деньги нужны до конца месяца. Принесешь, можно будет с нужными людьми договориться и срок скостить, и закрыть где-то поближе и не в такое лютое место. Поняла?» Я кивнула. А Алексей Сергеевич сунул мне в руку бумажку с адресом. «Закрыть. Если маму закроют, то это конец». Операцию Ляли не сделают в ближайшее время, и могут начаться необратимые осложнения. Давай, иди к родителям потерпевшего. Если повезет, заберут заявление. Это все я виновата. Не надо было соглашаться обслуживать вместо Зойки стол этих ублюдков. Но меня соблазнила мысль о чаевых. А так я всегда на кухню с мамой вместе. В зал никогда не выхожу. Один из этих отморозков закрыл меня в туалете и не выпускал, пока не соглашусь с ним в этом же туалете. Мама меня искать пошла. Оттащить пьяного от меня не смогла и ударила по башке. Дальше помню только, как приехала полиция и скорая. Мажора увезли в больницу с травмой головы, а маму в отделение. Из-за меня все это. К родителям мажора ехала на метро, потом на троллейбусе. Долго пешком шла к новостройкам. Целые комплексы с ограждением, фонтанами, охраной. О чем мне с ними говорить? Где они, а где я? Но ведь можно попробовать. Можно попытаться рассказать, как все было на самом деле. Это их сын меня унижал, затащил в туалет. Помню его пьяную рожу и, как говорил, «Давай, детка, отсосешь мне одному или по кругу пустим и бутылочкой тебя твоей из-под шампанского очпокаем». Я испугалась. Их было четверо. Позвонила в массивные темно-шоколадные двери. Мне открыли не сразу. Затем консьерж сказал, что Пахомовы живут на последнем этаже в пентхаусе. Еще одни, кто не знает, что значит голодать и жить в квартире с тараканами. И не потому, что грязно, а потому, что первый этаж, и внизу в подвале бомжи живут. Тащат всякую дрянь. Гнилью и падалью воняет. Не то, что в этом подъезде с блестящими стенами в зеркалах. В квартиру меня впустил лакей в строгой одежде и оставил ожидать в прихожей. Ко мне вышла женщина в возрасте с аккуратной модной стрижкой, тяжелыми серьгами и модным велюровым халатике. «Кто вы такая и что вам надо?» — грубо спросила она, запахивая малиновый халат в павлинах и шаркая тапками с меховыми бубонами ярко-салатного цвета. «Добрый день. Простите за беспокойство. Я Виктория Зимина, ваш сын и моя мама. Вы понимаете, мама очень хороший человек. Она в две смены работает. Любит меня очень. Недавно сестру машину сбила. Она в больнице уже 2 месяца, не встает с постели. Я работаю в ВЭЖ, на кухне. Стол вашего сына обслуживала случайно. Они приставать начали, и мама за меня заступилась, понимаете? Она не алкоголичка, как он написал в заявлении, она даже не курит». «Боря!» — взвизгнула женщина. «Ты должен это видеть, Боря! Тут прошмандовка эта пришла! Сучка наглая явилась к нам в дом! Шалава, из-за которой наш Витенька в больнице!» Я тут же попятилась назад. «Боря, иди посмотри на эту тварь! Сколько наглости в человеке! Откуда только берется эта наглая шваль! Прийти к нам домой!» «Простите, я думала, простите!» Быстро побежала к выходу. «Шлюха такая! Вертите своим задом, потом парни виноваты! Пошла вон!» Выбежала из подъезда, согнулась пополам, пытаясь отдышаться. Ну вот, можно было и не пробовать. Можно было не тратить деньги на дорогу. А вечером еще в кафе идти, отрабатывать ночную смену на кухне в круглосуточной доставке. Друзьям мамы звонила. Они, конечно, нашли деньги, но там и тысячи нет. Машины не было никогда. Только 2 велика. Можно распродать все, что есть в квартире. Но все так быстро не выйдет. А если и продам, то за копейки. Оставалось с отчимом поговорить. Это только если он трезвый. А если выпил, то и говорить не о чем. Он маму ненавидит. Она его вышвырнула из квартиры после его очередной измены и попойки. И вслед ведро холодной воды вылила, чтоб быстрее с лестницы бежал. Отчим с нами давно не жил. Он с какой-то бабой познакомился из района и к ней переехал. но часто приезжал в гости, чтобы напомнить, что квартира и его тоже. Я в дверь позвонила и, тяжело вздохнув, приготовилась увидеть лицо Павла Антоновича. Папой я его никогда не называла. Так достоин называться только мой родной отец. «Викочка, куколка пришла! Неожиданно как! Что там с мамой? Все хорошо?»